Какой ты видишь свою старость? Сколько тебе за эту жизнь удалось и осталось? Какого номинала твоя судьба была бы, пока играет гитара, подумаем мы. Заглянем наперед, где тебе лет 60, небо не берет. И дети к тебе не хотят, никто не наберет, даже откинув старые обиды. По многим из твоих знакомых правят панахиды. Ты забываешь про мечты стать знаменитым. Ты задаешь детям вопрос, зачем ты им. Но в душе ты понимаешь, ты им тоже нужен. И со старыми друзьями, и без телефона дружен. Дождливую погоду, сидя у камина, ты рассказываешь внукам, как все это было. И с годами ты себя не потерял. Это главное, когда ты сомневаешься в делах. И пусть не стал знаменитым, будучи студентом, главная победа — это то, что ты стал отцом и дедом. В этом. Какой ты видишь свою старость? Сколько тебе за эту жизнь удалось и осталось? Какого номинала твоя судьба была бы, пока играет гитара, подумая мы? Немного до финала седина в голове. Ты уже не та красавица на миллион, и я возраст берет своем уже нет. Казалось бы, куда уж хуже, квартиру купил сосед. Зато глядишь за внуками, с ними целый день. Дети радуют успехами на работе. Ты стараешься помочь им, хоть и выходит не очень. Но ты не спишь дни и ночи, молясь за сына и дочь. Ведь они любят тебя, и ты не в доме престарелых. И день изо дня терпит кучу твоих истерик. И это главное. Какой ты видишь свою старость? Сколько тебе за эту жизнь удалось и осталось? Какого номинала твоя судьба была бы, пока играет гитара, подумая мы? Спешу записать все, пока я не стал стар. И не смогу записать ни куплета, пока я не покаян и не укутан в саван. Я постараюсь стать для вас тем самым, что откроет глаза вам на мир. Кто заставит задуматься о жизни, кто разбудит ваши мысли хотя бы на сегодня, и жить будет спокойней. Какой ты видишь свою старость? Сколько тебе за эту жизнь удалось и осталось? Какого номинала твоя судьба была бы, пока играет гитара, подумай.